Рождественская ярмарка. Несмотря на то, что 23 числа допоздна лил дождь, небо в канун Рождества было холодно-синим. В отличие от спокойного неба, по которому неторопливо плыли ленивые облака, в центральном парке Памгаси царило оживление. Чохи, Чонмин и Кисик были сильно заняты, даже пригласили Соту помочь со стендом. По праздничному парку, укутавшись в шарфы, гуляли люди, наслаждаясь кануном Рождества. После 2 часов из ресторанчиков начали выходить пообедавшие и довольно похлопывавшие себя по животам посетители, которые постепенно стали собираться в парке. Стенд мастерской Сойо был прямо у входа. Здесь проходили и вновь прибывшие, и те, кто уже покидал парк. Это было удобное место, так как все посетители парка как минимум 2 раза оказывались рядом с ним. Первая продажа была удачной. Молодожены, поселившиеся неподалеку, оживленно болтали, рассказывая, как они хотят обустроить свое новое жилье. Мужчина крепко держал за руку жену и говорил, что хочет наполнить свой дом вещами, которые долго им прослужат. Круглая миска для риса, сделанная чухи, должна была хорошо подойти к их дому, судя по описанию. Это была нарочито простая тарелка без каких-либо украшений, которая, казалось, всегда будет актуальна. На ней отчетливо были видны следы ручной работы, причем особенно они были заметны там, где взгляд останавливался во время еды. Эти заметные места зачищали, отчего появлялись новые отпечатки, и так по кругу, и это было похоже на то, как молодожены без конца смотрели друг на друга. Когда Чонмин упаковывала тарелку, она не забыла вложить в пакеты открытку. Эту фишку придумала Чохи. На маленьких открытках вместе с рекомендациями были помещены тексты рождественских песен. Благодаря влиянию Хосу, который был меломаном и имел в своей коллекции сотни пластинок, Чохи стала неплохо разбираться в музыке. Открытки были сложены текстом внутрь, и поэтому было непонятно, какая песня досталась молодоженам. Но Чонмин надеялась, что это будет какая-нибудь джазовая композиция, которая подчеркнет настроение новобрачных. Ей хотелось, чтобы эта миска и открытка в их новом доме помогли им создать еще одно зимнее воспоминание. Следующим покупателем стала женщина с длинными белоснежными волосами. Ее прямая длинная шея привлекала взгляд в первую очередь. Только морщины, выглядевшие как знаки отличия, врученные самой жизнью, позволяли предположить, что ей за 60. «У вас есть форма для лазаньи, чтобы можно было ставить в духовку?» Спокойный низкий голос. Кисик легонько пихнул локтем Чонмин и тихо прошептал, что ей лучше ответить самой. Чонмин быстро выставила перед посетительницей блюдо и сказала: «А вот формы для лазаньи. Они все одинакового синего цвета, но представлены в 3 размерах». Женщина внимательно осмотрела формы, отличавшиеся только величиной, и выбрала самую большую. Сота предусмотрительно вынул из-под стола самую большую коробку и протянул ее Чонмин. Чонмин завернула форму в 2 слоя газеты и пузырчатую пленку и спросила: «Вы пришли потому, что увидели нас в Инстаграме?» Инстаграм принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. «А, так это называют Инстаграмом. У меня внучка возвращается в Корею спустя несколько лет и вот уже какую неделю подряд говорит, что хотела бы съесть лазанью. Когда она была маленькой, мы вдвоем жили в Праге и по воскресеньям ходили в собор на мессу, а потом частенько обедали лазаньей. Наверное, она скучает по тому вкусу. Но у меня не было блюда, подходящего для духовки, поэтому я попросила ссылку или информацию, где такое можно купить, а мне прислали фото этой формы. Там было написано, что ее можно будет купить на рождественском базаре, и я сходила за продуктами, а на обратном пути зашла сюда за ней». Женщина указала на эко-сумку, набитую торчащими во все стороны продуктами. Уже по их виду было понятно, что она волнуется. «Мне и самой интересно, какой получится эта лазанья». Чонмин представила, каково это – есть горячую лазанью холодной зимой. «Если честно, в отличие от других бабушек, у меня нет своих секретных рецептов. Я делаю почти по такому же, как тот, который вы разместили у себя на странице. Ведь на самом деле моя внучка хочет вспомнить совсем не вкус лазаньи, а то зимнее время в Праге, когда она училась в средней школе, и свою бабушку, которая была немного моложе, чем сейчас. И ваша форма как нельзя лучше подходит для этого». Она очень похожа на ту, что я несколько лет назад использовала в Праге. Глядя на этот приглушенный синий цвет, я понимаю, почему внучка порекомендовала именно ее». Чон Мин загрузила фото этой отлично подходящей для лазаньи формы, и ее пост вызвал в памяти этой женщины ее сокровенные воспоминания о Праге. Завораживало, как что-то непримечательное могло оживить прошлое. «Наша учитель Чо Хи очень хотела сделать это блюдо именно синего цвета, и я думаю, это было специально для вас». Чон Мин протянула женщине пакет с упакованной покупкой. Казалось, что эта женщина с самого начала и была хозяйкой блюда. Покупательница тревожно заметила. «А если я не узнаю свою внучку, которую так давно не видела? Или я сама так сильно состарилась, что она меня не узнает?» Она рассказала, что в тот год, когда ее внучка пошла в среднюю школу, родители девочки тоже переехали в Прагу. И тогда она сама, страдая от тоски по родине, первой уехала в Корею. Поэтому они не виделись как минимум уже лет 10. «Внучка не может вас не узнать. Она наверняка вас узнает. Она ведь даже помнит, в какой посуде вы готовили для нее лазанью». Только теперь женщина расслабленно улыбнулась. «Ох, я вас заговорила. Сейчас она, наверное, в самолете. Я должна срочно все приготовить». Женщина отошла от стенда и, обернувшись, попрощалась с Чон Мин. «Доброго вам дня!» В этих словах чувствовалось гораздо больше искренности, чем в обыденном «Merry Christmas». И Чон Мин улыбнулась в ответ и произнесла: «И вам хорошо провести время». Для посетительницы гораздо важнее сочельника было то, что она сможет провести это время с внучкой. На безымянном пальце ее левой руки, в которой она держала сумку, виднелось старое золотое кольцо в виде четок. Чон Мин подумала, что было бы неплохо, если бы на ее открытке оказался текст тихого рождественского гимна на каком-нибудь неизвестном языке. Ей захотелось, чтобы это оказалась мелодия, которая, подобно волшебному ковру-самолету, унесет бабушку с внучкой в неведомую зимнюю страну. Вазы кисика нравились всем без исключения, вне зависимости от пола и возраста. Также были популярны неглубокие цветочные горшки с выделявшим их черным ромбовидным узором на красном фоне. В какой-то момент на них засмотрелся мужчина в грязной одежде, сильно пропахший потом. «Вам нужен цветочный горшок?» Мужчина ничего не ответил. Кисик подождал, пока посетитель заговорит первым. «Этот узор как сделан?» Невнятные слова, запинающаяся и не особо вежливая речь. «Перед обжигом я нанес черный краситель. Особенностью этого красителя является то, что он не теряет цвет и остается ярким даже при высокой температуре в печи». Мужчина потер узор указательным пальцем, словно желая убедиться, что цвет не исчезнет. Под ногтями у него была грязь. «А этому любой может научиться». Кисик наклонился к мужчине и раскрыл свою руку. «Да, конечно. Даже люди с такими неизящными руками, как у меня, могут создавать такое». Мужчина тихо достал наличные из внутреннего кармана пуховика. У него оказалась одна купюра в 50 тысяч вон, две купюры по 10 тысяч, одна пятитысячная и 5 по 1000. Он не услышал предложения Кисика упаковать покупку, просто прижал горшок к груди, развернулся и ушел. Большинство покупателей интересовались только тем, как они будут использовать керамику, а не тем, как она была изготовлена. Однако этот мужчина в первую очередь спросил, как было создано изделие, совсем как Кисик, когда впервые у Чо Хи покупал ее работу. У Кисика появилось чувство, что неизвестный покупатель внимательно рассмотрит свое приобретение, обнаружит, что оно было сделано с душой, и почувствует его притягательность. Мужчина посадит в этот горшок что-нибудь ценное и, может, займется чем-то созидательным, не обязательно керамикой. Кисику приятно было представлять, каким переменам в жизни других могут способствовать его работы. Посетителей было не особо много, но перед стендом все время находились 1-2 человека. Примерно 20% пришедших сообщили, что их привлек пост Чон Мин о том, что Рождество – это всеобщий день рождения. Чон Мин почувствовала неописуемое удовлетворение. Это было настоящим рождественским чудом. Люди увидели ее текст, и он настолько их тронул, что они решили прийти на ярмарку. Тарелки и другие работы Чо Хи, а также работы Кисика постепенно распродавались, чтобы хранить воспоминания покупателей, но никто не купил ни одной миски для начос, ни кофейной чашки, сделанных Чонмин. Она не могла скрыть своего разочарования от того, что никто не остановил свой выбор на ее работах, несмотря на низкие цены в 15 и 10 тысяч вон. Чтобы подбодрить ее, Сота купил печенье в виде рыбок пуннопан. «С чем? С бобовой пастой или с заварным кремом?» Чонмин была мрачнее тучи, но, услышав такой вопрос от иностранца, онемела и, сама того не заметив, заулыбалась. «Мне, как дизайнеру бренда товаров для дома, твои изделия кажутся замечательными». Но девушка давно уже знала о привычке Чохи и Соты говорить «замечательно» в те моменты, когда они хотят кого-то похвалить, пусть работы и не такие уж замечательные. Пока Чонмин и Сота пререкались по поводу того, с чего надо начинать есть рыбку пуннопан, с головы или хвоста и тому подобных незначительных вещей, к ним подошел мальчик. «Сколько стоит самая дешевая вещь?» Он кого-то напоминал своими необычайно большими глазами с двойным веком и бронзовой кожей. «Дешевле всего стоит такая кофейная чашка – 10 тысяч. Немного дороже стоит миска для начос – 15 тысяч». Чонмин было очень неловко показывать свои изделия в качестве таких, которые покупатель хочет приобрести не для своих конкретных целей, а потому что они самые дешевые. Мальчик водил взгляд своих круглых глаз туда-сюда, рассматривая керамику. «Вы их продаете дешево, потому что они треснутые или сделаны как-то неправильно?» – резко спросил мальчик, впившись в нее взглядом. Чонмин присела, чтобы ее глаза были на уровне глаз ребенка, посмотрела на него, и тут она поняла, кого он ей напомнил. «Нет, не поэтому. Мы продаем только прочную посуду без трещин. Но эти вещи сделаны начинающим мастером, поэтому стоят недорого». На опустившуюся на корточки Чонмин упала чья-то тень. Она подняла голову и увидела Ери. «О, не, это мой младший брат. У мамы день рождения приходится на Рождество, вот и выбираем подарок». Эти двое были настолько похожи, что их можно было бы принять за близнецов. Правда, Ери была выше своих сверстников, а мальчик меньше и ниже ровесников. «Ери, давно не виделись. Это же двойная радость, мамин день рождения в Рождество». Ери пожала плечами и сказала: «Какая разница?» Как о чем-то незначительном. Недавно семья Ери далеко переехала, и поэтому она не могла часто приходить в мастерскую или к Чонмин домой. Она без обиняков сообщила Чонмин, что новое жилье по размеру такое же, как предыдущее, и Хою она взять пока не может. Чонмин хотелось бесплатно отдать тарелку брату Ери, но она не могла это просто так сказать детям, которые внимательно осматривали посуду. «Как использовать эту миску для начос? Для чего эта маленькая емкость?» Прямолинейная Ери вместо брата начала расспросы о миске. «В эту тарелку можно выложить начос вместе с сырным соусом. Если есть из нее рамен, в эту маленькую тарелочку можно положить кимчи. А если есть из нее манду, корейский вариант пельменей, то сюда можно налить соевый соус. Выглядит немного неуклюже, но зато ее можно использовать по-разному». «Как это похоже на тебя, Онни! На мытье посуды нужно будет меньше времени. Хорошая вещь!» Ери убедила брата купить эту миску. Она все равно сама мыла посуду вместо постоянно занятой мамы, поэтому она ей и приглянулась. Мальчику эта идея не так понравилась, но он кивнул. Пока Чонмин аккуратно укладывала покупки, Ери уже вовсю щебетала с остальными мастерами, рассыпая приветствия как конфетти. И тут случилось то, чего Чонмин подсознательно боялась. Девочка узнала, что Чун больше не приходит в Сойо. Ери мгновенно натянула маску безразличия, но обман был очевиден. Девочка обиженно надула щеки. Все же сквозь наигранную небрежность она буркнула, что заглянет на рождественскую вечеринку после ярмарки. Чохи дала детям по конфете и зловещим ведьминским голосом сказала, что если они сегодня придут в мастерскую к 7 вечера, там их будет ждать много вкусной еды. Ери сделала вид, что это ее совершенно не интересует, и равнодушно высказала Чухи, что Хэллоуин вообще-то уже прошел, но при этом пообещала обязательно прийти. После визита Ери с братом работы Чонмин начали потихоньку продаваться. Их брали дети, которые, подобно брату Ери, хотели сделать подарок своим родителям. Студенты, которые хотели как-то украсить свои комнаты на скромные деньги, полученные от подработки. а еще домохозяйке, которым нужно было потратить остатки ярмарочных купонов на что-то. Какими бы ни были причины покупки, Чон Мин было приятно думать, что ее посуда будет тихо выполнять свою функцию на кухнях этих людей. В конце концов, стенд мастерской опустел, так как раскупили даже простые белоснежные кофейные чашки. Все распродано. В этот момент Чон Мин охватило чувство одновременно легкости и усталости, и ей показалось, что что-то тяжелое, наполнявшее ее сердце, выскользнуло наружу. «Будучи гончаром, я каждый раз испытываю такие чувства, но никак не могу к этому привыкнуть. От вида опустевших полок возникает ощущение скорее опустошенности, а не удовлетворения. Учитель, я тоже это чувствую, как будто бесследно исчезло то, над чем я долгое время работала». Сота подошел сзади и обнял Чухи и Чонмин за поникшие плечи. «Ваши слова означают, что вы очень много души вкладываете в изготовление керамики». Чонмин это утешило. Эта пустота внутри вовсе не провал, а естественная плата за то, чтобы отдаваться делу без остатка. Год назад она испугалась бы ее и сбежала, но теперь, напротив, ей хотелось полностью погрузиться в работу с головой. Ей снова хотелось насладиться радостью занятого дня, когда все до минуты расписано. После окончания ярмарки все отправились в мастерскую, чтобы собрать вещи. Там было так же холодно, как и на улице, даже несмотря на тепло, исходящее от четырех человек. Чохи сказала, что именно сейчас пришло время для самого яркого события дня, и быстро достала заранее купленную на вынос еду. Когда они разогрели жареную курицу, запеченную сырную пасту и пиццу, царивший в мастерской холод начал постепенно отступать. Сота зажег лампочки на наряженной за день до этого небольшой елке, а Кисик с Чонмин накрыли на стол. «Я приготовил вино в качестве поздравления. Не знаю, всем ли оно придется по вкусу, но менеджер в магазине активно рекомендовал именно это». Кисик достал две бутылки красного вина разных марок. «Красное для Рождества». «Оно и к блюдам подходит. Кисик-си, ты как чувствовал?» Чохи со смехом достала бокалы. «Это и для того, чтобы поздравить всех с успешным завершением ярмарки, и чтобы отметить мой последний день в мастерской. Я не мог его не купить». Кисик сказал, что перед официальным открытием своей мастерской в Кусоне он сначала поедет туда, чтобы все подготовить. Чонмин, которая в этот момент наклонилась над столом и расстилала скатерть, чуть не разревелась, услышав его слова. Она еще была не готова к этому и не представляла себе, как ей окончательно попрощаться с Кисиком. «Это мой подарок. Торт от шефа. У меня собственная рождественская традиция – есть белый торт с клубникой и взбитыми сливками». Чонмин через силу притворилась веселой и достала торт, который рано утром спрятала в мастерской. «Чонмин, и ты тоже. Спасибо. А я хотела угостить вас всех сама». Чухи приложила руки к груди и выглядела очень тронутой. И только когда угощение красиво разложили на тарелках и на стол выставили торт с нарисованным глазурью Сантой, все осознали, что наступил сочельник. В этот момент кто-то привычным жестом распахнул дверь в мастерскую. «Чун! Не сомневался, что ты придешь! Заходи!» Все приветствовали Чуна, и он, неловко улыбаясь, коротко им отвечал. «Я все забывал вернуть флиску Кисику Хёну. Не знал, что у вас вечеринка». Экзаменационная пора еще не закончилась, и поэтому появление Чуна в мастерской стало для всех неожиданностью. Он просто вошел, без предупреждения, без лишних слов. Чохи сразу же привлекла его к себе, обняла с материнской теплотой и первым делом спросила, поужинал ли он. Хотя Чун уже поел, он без колебаний ответил отрицательно, просто чтобы порадовать ее. Кисик и Сота вытащили из угла старый двухместный диван, и вскоре все, включая новоприбывшего, устроились поудобнее. Атмосфера стала еще живее, когда появилась Ери, и мастерская наполнилась почти полным составом, не хватало только Чихе. Как только девочка увидела Чуна, ее лицо мгновенно вспыхнуло румянцем, а губы сами собой растянулись в улыбке. Все лето она жаловалась Чонмин на разницу в возрасте между ними и с нетерпением ждала Рождества, ведь тогда она станет на год старше. Чонмин, прекрасно понимая ее чувства, тут же усадила Ери рядом с Чуном. Сота, ко всеобщему веселью, внезапно перевоплотился в официанта фешенебельного ресторана, с преувеличенно важным видом разливал вино по бокалам, а когда подошла очередь Чуна и Ери, с той же серьезностью налил им апельсиновый сок с мякотью, торжественно произнеся «Enjoy!». Гости то и дело хватались за телефоны, чтобы запечатлеть эту комичную сцену, хотя в шутку уверяли друг друга, что хватило бы и одного поклона. Праздничный стол был накрыт по всем правилам. Представление, устроенное сотой, затянулось настолько, что воск свечей начал обильно стекать на торт. Когда уже казалось, что они вот-вот рухнут, все дружно набрали воздух в легкие и задули пламя. Среди шумных поздравлений и возгласов «Merry Christmas» Ери сидела, сложив руки, словно в молитве. Взрослые, обмениваясь понимающими улыбками, терпеливо ждали, пока она закончит загадывать желание. Наконец девочка открыла глаза, смущенно воскликнула «Вы чего?» и мастерская огласилась веселым смехом. Все обсуждали самых запомнившихся покупателей с ярмарки, и в этот момент Чун внезапно заговорил. «Я хочу кое-что сказать». Учитывая, что он редко делал это первым, все тут же повернули головы в его сторону. Чун, словно чувствуя себя обязанным, слегка приподнялся со своего места. «Это неожиданно, но я поступил на отделение керамики, туда, куда хотел больше всего, поэтому сейчас можно расслабиться». Все захлопали в ладоши, радуясь как за себя самих, а Кисик сказал, что не сомневался в этом, и грубовато погладил Чуна по голове. «Поначалу я не был уверен, что мне стоит этому радоваться, поэтому и в мастерскую не приходил. Ведь я хочу рисовать картины, а не заниматься керамикой. Я рассказал о своих желаниях родителям, и они, как и следовало ожидать, пришли в ярость. У нас до сих пор холодная война. Но я хочу попробовать. Ведь обучение на отделении керамики не означает, что я не смогу рисовать. Можно рисовать на своих работах или вообще обучаться двум специальностям. Больше всего я хочу сейчас найти свой собственный путь. Думаю, мне помогла это осознать Чихе Нуна, хотя сегодня она и не с нами». Чун резко выпалил последние слова и залпом допил апельсиновый сок. Ему было тяжко от того, что на него смотрели 5 пар глаз. «Чун, у меня полно разных красок, так что если тебе негде работать, ты можешь приходить в мастерскую, когда захочешь. Для тебя всегда здесь найдется свободное место». Слова Чухи обнадежили Чуна, и он улыбнулся, как будто напряжение ушло. Чун Мин, наверное, впервые увидела эту расслабленную улыбку, и это ее так тронуло, что она закрыла лицо руками. Даже у Чуна, который иногда оказался роботом с искусственным интеллектом, были собственные переживания, а еще ему хочется рисовать. Весь скепсис относительно Молчуна, который в мастерской вечно казался чем-то недовольным, у Чун Мин развеялся, и она почувствовала признательность к нему за искренность. Известие о поступлении Чуна подняло температуру на этой маленькой рождественской вечеринке. Стало душно. «Чун Мин Си, ведь у тебя тоже есть что рассказать», — тихонько сказал Кисик, выкладывая кусок торта на тарелку Чун Мин. Чун Мин округлила глаза и стала подавать ему знаки, чтобы он хранил молчание, но он их проигнорировал. «В последнее время произошло кое-что хорошее. О вещах, которые заслуживают поздравлений, стоит сообщать». На этот раз все взгляды в мастерской были обращены на Чун Мин. От Ери, которая настойчиво требовала объяснений, до Чухи. Ее спокойный изучающий взгляд, устремленный на губы девушки, заставлял Чун Мин чувствовать себя неловко. Она растерялась, ведь рассказывать о событиях прошлой недели в издательстве она совсем не планировала. Когда Чун Мин попыталась отшутиться, сказав, что ничего особенного не произошло, и перевести разговор, Кисик едва заметно подмигнул ей. Так он демонстрировал ей свою поддержку, свою уверенность, что она справится. «Вообще-то, недавно в личные сообщения мастерской пришло письмо от издательства», — наконец выдохнула Чун Мин. «Они написали, что мои посты им понравились, и они хотели издать мою книгу». Мастерская взорвалась аплодисментами, но Чун Мин поспешно подняла руку. «Подождите, рано поздравлять. В итоге ничего не получилось». «Само такое предложение уже огромное достижение», — горячо возразил кто-то из присутствующих. «Сейчас столько людей пишут, но у Чун Мин Си действительно есть талант. Нет, даже не так, у нее огромный потенциал». Со Та с гордостью отметил свою проницательность, сказав, что он первым увидел способности Чун Мин. Чухи сжала ему плечо и сказала: «Ну-ка, потише, сейчас рассказывает Чун Мин Си». А можно спросить, почему ничего не получилось? В издательстве хотят выпустить эссе, а я хочу писать романы, поэтому отказалась. Я и сама не знала, что именно хочу писать, а в этот раз на встрече в издательстве осознала, что, оказывается, хочу написать роман, поэтому я хочу еще раз проработать тексты постов и сделать из них роман. Буду принимать участие в конкурсах и отправлять свои работы в издательство. Я и сама не представляла, что снова возьмусь за роман. В 20 с небольшим я была в отчаянии из-за постоянных провалов на ежегодном литературном конкурсе. Думала, что после такого я насовсем отказалась от своей мечты. Но нет, видимо, я и сама толком себя не знаю. «Чон Мин Си, я сейчас расплачусь». Чо Хи сделала вид, что вытирает глаза от слез, и добавила, что это возрастное. «Это благодаря вам, учитель. Вы поверили в меня и дали вести соцсети, поэтому и появилась такая возможность». «Я читаю все новые посты, и каждый раз твои слова, Чон Мин Си, меня очень трогают, а уж роман на основе этого. Можно я буду первым читателем?» Чо Хи протянула стакан Чон Мин. «Не вопрос. До сих пор ведь так ничего и не вышло». «Ничего, надо подождать. В общем, я твой фанат номер один». Кисик, чтобы не отставать, протянул стакан Чо Хи. Все вместе с Сото, Ери и Чуном подняли бокалы и чокнулись. Чо Хи вместо того, чтобы сказать «за успешные продажи на ярмарке», «поступление Чуна», «предложение Чон Мин издать книгу», «открытие своей мастерской Кисика» и коротко произнесла, поздравляя каждого, «за всех». Они чокнулись, не успев даже осознать все перемены, произошедшие с ними в этом году. Этот момент казался очень ценным для каждого из них, как будто они боялись, что это счастье скоро пропадет. Поздним вечером в мастерской остались только взрослые. Разговоры не заканчивались до тех пор, пока не остыла сырная паста. Вино, принесенное кисиком, всем дало в голову, и в какой-то момент еду на столе сменили на закуски, приготовленные Чо Хи. Начался новый этап вечеринки. Кисик, который весь вечер держался поодаль, оказался рядом с Чон Мин. «Чон Мин Си, ты поедешь со мной в Косон?» – неожиданно спросил Кисик, беря канапе. Чо Хи и Сота погрузились в воспоминания и, похоже, не слышали, о чем они говорили. Чон Мин как будто моментально протрезвела. По Кисик уже было невозможно понять, пьян он или трезв. Как и всегда, он напоминал большого мишку. Произошло то, о чем Чон Мин мечтала в одиночестве дома, поглаживая Хою. А если бы он предложил вместе поехать в Косон? После этого шли невыразимо сладкие фантазии, и Чон Мин ужасно смутилась, потому что у нее возникло ощущение, что ее поймали за этими мечтаниями. Более того, ее охватывало нетерпение при самой мысли об этом предложении. Но, когда она его на самом деле услышала, она не обрадовалась. «Чон Мин Си, ты будешь управлять кофейней, смотреть на море и писать книги. Из кафе открывается прекрасный вид. Сейчас зима, а вот летом там будет много серферов. А если тебе когда-нибудь захочется создать что-то из глины, придешь в мастерскую, и мы вместе этим займемся. Кафе и мастерская соединены переходом. В кафе люди все время говорят о чем-нибудь. Это, наверное, пригодится для твоих книг. Конечно, это далеко не все причины». «По-моему, я совсем перестал фильтровать, что говорю». Кисик начинал свою речь очень энергично, однако из-за отсутствия реакции Чон Мин его голос постепенно звучал все тише. «Это так неожиданно. Я не смогу дать ответ прямо сейчас. Если честно, я в сильном замешательстве». Ей было уже 30, она не могла поехать за ним в Косон только потому, что он ей нравился. «Конечно, слишком внезапно. Я все время обдумывал это предложение, но для тебя оно стало неожиданным. Конечно, я поторопился». Кисик, смутившись, поерзал, чтобы сесть поудобнее. «Что, предлагаешь работу?» – встрял в их диалог Сота, видимо, услышав слова Кисика. «А, да, ну, можно так сказать. Чон Мин Си у нас талант с амбициями». Благодаря Соте Кисику удалось избежать неловкой ситуации. «Понимаю. Я тоже поначалу хотел предложить работу в нашей компании, но Чон Мин Си четко дала понять, что не хочет ни к чему быть привязанной. Тогда мне было немного досадно, но когда я сегодня услышал о том, что она хочет написать роман, я ее прекрасно понял. Если в сердце слишком большое место занимает то, чем ты хочешь заниматься, ты просто не можешь отвлекаться на другие вещи». «Никому не нравится быть к чему-то привязанным», — повторил за сотой Кисик. Его лицо приобрело настолько неопределенное выражение, что только сидевшая рядом Чон Мин могла его понять. Кисик испугался, что Чон Мин может воспринять его предложение именно так, как говорил Сота, хотя у самого Кисика не было ни таких намерений, ни желания. Для него Косон должен был стать новым вызовом, открытием, а вот для Чон Мин он мог казаться всего лишь тоскливым неведомым местом. У Кисика испортилось настроение. Он внезапно вспомнил, что предлагал и Аре поехать с ним в Косон, а она отказала. Ара тогда сказала, что он всегда считает, что все будет хорошо. А что, если сцена, которую он описывал Чон Мин, кажется привлекательной только ему одному? Писать, глядя на море, готовить кофе и по выходным заниматься керамикой? Кисик мгновенно пожалел о своих необдуманных словах. Глупая, нелепая фраза, и теперь в горле стоял ком досады, а пальцы непроизвольно сжимали бокал. Он поднял его в немом извинении перед Чон Мин, но даже сладкое вино теперь горчило. Даже закусывать не стал. Лишь сделал еще один глоток, потом еще, надеясь, что алкоголь смягчит этот неприятный осадок. Но трезвость, как назло, не покидала его. После досадной реакции Чон Мин Кисик сел к ней спиной и стал разговаривать только с Сотой. Точнее, стал слушать его рассказы. Чон Мин искоса взглянула на Кисика и поняла, что он уже тоже протрезвел. Когда она втайне рисовала себе картины их совместной жизни в Косоне, она всегда улыбалась. Но ее улыбка быстро меркла, стоило ей подумать, от чего придется отказаться. Сейчас было важное время, когда она готова была приступить к осуществлению новой мечты, поэтому нельзя было пускаться в безрассудные авантюры. И Чон Мин попыталась успокоить взволнованно бьющееся сердце. Пока она металась, Кисик попытался действовать быстрее ее, проникнуть к ней в душу. Но Чон Мин не могла сразу же открыться ему. Неужели до сих пор у нее в душе нет места для других? Сердце застучало так, что казалось, оно вот-вот разобьется. Сота, дурачась, положил обе руки на плечи Чохи и сказал: «Оставьте Чохи на меня и скорее идите». Но на самом деле он казался еще пьянее, чем она. Чохи стряхнула с себя руки Соты с таким видом, как будто ей это было неприятно. Она сказала, что, видимо, ей надо отвезти Соту спать, и спросила Чон Мин и Кисика, не приберутся ли они в мастерской. Чон Мин не хотелось бы оставаться с Кисиком наедине, но Сота был так плох, что деваться было некуда. Кисик молча первым приступил к уборке. Никто из них двоих не произнес ни слова, пока они убирали остатки еды и вытирали стол. Даже преодоление неловкости казалось слишком тяжким делом. Чон Мин заполнила последний мешок для мусора и собиралась выходить, когда ее поймал Кисик. «Мы еще не все разобрали». «По-моему, с основным мы и закончили, нет?» Кисик указал на дальний угол помещения, где стояла печь. Чон Мин последовала за ним и увидела, что там были груды и навалены неудавшиеся работы участников мастерской. Они копились там с момента, когда она вновь открылась прошлым летом. Это был могильник керамики. Количество неудавшихся изделий удвоилось за тот месяц, когда в мастерской готовились к ярмарке, за счет тарелок и ваз, по разным причинам неоконченных. Со сколами и трещинами, в самых неудачных случаях разломанные, некоторые оказались настолько деформированы, что их не удалось обжечь. «В конце года это все надо разбить, так легче будет выбрасывать». Как только Кисик закончил говорить, он подхватил маленькую тарелочку из груды и бросил ее в железную бочку с осколками. Она со звоном разбилась. Не дрогнувшей рукой, Кисик стал уничтожать свои неудачные работы. Чон Мин сначала съежилась от резких звуков, но потом, пока она наблюдала за действиями Кисика, эти звуки стали отдаваться пульсацией у нее в затылке, и в какой-то момент она ощутила своего рода катарсис. Неудавшихся работ Чон Мин тут было гораздо больше, чем у остальных. Она подобрала одну свою чашку, дно которой вздулось и лопнуло, вероятно, из-за слишком высокой температуры. Когда она осторожно бросила ее в бочку, чашка пролетела по небольшой дуге, перевернулась, стукнулась об обломки керамики и с глухим звуком разбилась. Одну за другой Чон Мин, не колеблясь, перебила свои работы. Предметы, потерявшие форму еще при черновой работе над ними, не прошедшие обжиг, легко разваливались при малейшем сжатии в руках. Чонмин била по посуде молотком, по той с треском расходились во все стороны трещины, и девушка постепенно расслабилась, а затем и развеселилась. «Я всегда так старалась, чтобы мои работы были идеальными, а теперь с собственными руками их уничтожаю». «Мне кажется, здесь почти все вазы, которые ты пыталась создать, Чонмин Си». Кисик поднял одну из неудачных работ Чонмин. Это было неловкое подражание его вазам. «На всех моих вазах либо появлялись трещины, либо они разбивались. А те немногие, которые получились, я раздариваю. Ваза – отличный подарок. Наверное, поэтому у меня самой до сих пор нет в доме вазы». В конце концов, Чонмин разбила даже неудачную миску для начос. Она была абсолютным провалом. Крепившаяся к ней емкость для соуса полностью отвалилась. От нее отскочил осколок и со звоном упал к ногам Чонмин. По его поверхности шли грубые трещины. Чонмин взяла осколок, с ним когда-то были связаны ее ожидания и надежды, а руки касались каждого его миллиметра. «Ты не чувствуешь пустоту, вот так разбивая свои работы?» «Нужно работать еще и еще, поэтому меня не напрягает, когда керамика трескается и ломается. Я все равно не остановлюсь. Хоть керамика, хоть люди, никто и ничто не формируется в одночасье. То, что получается после нескольких неудачных попыток, имеет большую ценность». Кисик разбил молотком большой осколок на мелкие, про себя без конца обдумывая неосторожные слова, произнесенные недавно. Вместе с осколками ему хотелось выкинуть те слова, полностью их уничтожить, чтобы еще и еще раз разжечь свои чувства к Чонмин. Чонмин протянула Кисику осколок, который держала в руке. «Можно будет вернуться к тому разговору попозже?» Построение новых отношений с кем-либо было одной из тех вещей, которые очень мучительно ей давались. В ее жизни у отношений не бывало хэппи-энда, и Чонмин давно привыкла думать о том, какой болью закончатся отношения, еще до того, как они успевали толком начаться. Ей очень хотелось, чтобы в этот раз все было по-другому, но ей требовалось еще немного времени. Кисик взял осколок и кивнул. Он решил в следующий раз достучаться до сердца Чонмин с помощью более подходящих слов. Было уже за полночь. Чонмин до сих пор не знала, каким именно запомнится ей это Рождество, но хотела помнить его долго-долго.